У Синофондова в душе оркестра играют. Мордасова частушки поет. Я давно в гомонке этом тягу к идеализации темного прошлого замечал. Мы, Наум Евстигнеевич, лучше сделаем, как материалисты. Есть бабушка Семенна. Она сама Макеева в юности от рожи избавила. Как Семеновна и котку одолела. Семеновна в бараке жила на улице имени Сорокалетия переименования. К ней с утра хвост народу, головы ситом править после праздничка. Синофондов вперед милицию послал, а они стали очередь переписывать, она и разбежалась. Синофондов говорит, вот бабушка Семеновна до чего демократия досягнула. Сам Наум Евстигнеевич твои тяжкие жилищные условия пожалеть приехал. Кстати, к нему тут днями и котка привязалась в доброкачественной форме. Ты глянь, старая, расстарайся. И котка этой Семеновна всерьез забоялась. Ругается, Наум Евстигнеевичу вежливо слово вставить не дает. Даже частушку с критикой пропела. По деревне жизни враз переначали, свели Семенну в сарай, да и раскулачили. На перегибы в период коллективизации недвусмысленно намекает. Семенова на губки поджала, стала ладить. Спрыснула с уголька, шептала, потом говорит. Скоро полдень, дикий час. Тащить сюда живую воду, буду ее, а полудненок не давить. Секретари, помощники, референты забегали и в гипроводхоз бегали, и в потребсоюз, даже в филармонию нету нигде. Распустили народишко, ругается Наум Евстигнеевич. Надо бы на 5 месяцев на 2 по всему городу воду отключить, пусть разживутся. Поздно. Дикий час пробил. И вот как начала Наум Евстигнеевич опол прикладывать, политически безграмотные слова выкрикивать, а милиционеры-то в оцеплении слушают. Тут бежит запоздалый референт. Расстарался, добыл на рынке восточного человека за 5. «Время ушло», — говорит Семеновна. «Теперь-то сади ее хоть к себе в пробор. Ей будут шаша энтузиастов». «Ученую степень получишь. За тебя уж 3 гаврика диссертацию пишут. Я распорядился». «Добро», — говорит Семеновна. Гнять и котку можно еще так. Выдернуть кол, да не сплетня, а из слова заколебать. И тем колом вдоль спины 72 раза. Попытали вытянуть кол. Нет, нехорошо получается. Неприлично. Оставьте, говорит Семен. Нет у вас того задору. Тогда одно остается. В полдень, в дикий час, разболокайся до трусов и беги вверх на Фонтову гору. Только бегать надо каждый день, целую неделю, и котка замучается, да плюнет на свои обязанности. — Как же мне в трусах бегать? — испугался Наум Евстигнеевич. — Разве что народ на полевые работы отправить из города или учение гражданской обороны объявить. — Я придумал, — говорит Синофондов. Никуда никого угонять не надо. Наоборот, у нас массовое мероприятие будет. Как словом, так и делом. Объявили всеобщую неделю бегуна. В полдень выходит из всех учреждений, со всех заводов и бегом на Фонтову гору для здоровья. Впереди Наум Евстигнеевич с личным примером. За ним помощники с транспарантом. Беги, Емеля, твоя неделя. И гляди ты. И котка-то сперва больше помалкивать стал, утомился, потом и вовсе на нет сошла. На работе профилактические меры принял. Питаться стал в кабинете. Кроме того, Семеновна, доктор наук, предупредил. Опасайся по глинистой почве ходить. Деревен час, кто вслед 3 иголки остриями вверх вставит, ты будешь знать. А то ишь хуже. След вынут, да нашепчут. С тех пор не видали Наум Евстигнеевич на ударных стройках. как Наум Евстигнеичу подбросили кикимору.